Глава 9. Мэри Броуди вязала чулки отцу. Она сидела, наклонясь немного вперед. Лицо ее было бледно, а глаза, окруженные тенью, устремлены на длинные стальные спицы, автоматически мелькавшие в ее пальцах. Клик-клик щелкали спицы. Мэри казалось, что она давно уже слышит только один этот звук, потому что все свободное от работы время она вязала. Мама сентенциозно объявила, что так как для праздных рук дьявол легче находит работу, то руки Мэри всегда должны быть заняты даже в часы досуга. И Мэри было дано задание вязать по паре чулок каждую неделю. Сегодня она кончала шестую пару. Старая бабка сидела тут же, наблюдая за ней. Сжав губы так, что они казались сшитыми вместе, скрестив высохшие ноги и покачивая свисавшей ступней в такт музыки спиц, ничего не говоря, она не спускала глаз с Мэри с таким непроницаемым видом, как будто размышляла о вещах, неизвестных никому, а меньше всего Мэри. Мэри порой казалось, что эти мутные слезящиеся глаза пронизывают ее подозрительным злорадным взглядом, словно бабка что-то знала, и когда глаза их встречались, из каменных зрачков сверкала искра враждебности. В последнее время Мэри чудилось, будто глаза старой Сибиллы околдовали ее, и она должна против воли вечно шевелить усталыми пальцами, силясь довязать моток шерсти, которому нет конца. Для старухи было приятным развлечением следить за девушкой, но кроме того, полтора месяца тому назад это было ей вменено в обязанность. Она слегка покачивала головой, вспоминая тот невероятный день, когда ее сын явился домой с забинтованной рукой, с лицом мрачнее ночи, и за запертыми дверями гостиной произошло таинственное семейное совещание между ним и женой. Не слышно было обычного шума, бешеных криков на весь дом, жестокое гнетущее молчание. Бабушка Броуди не могла допытаться, что же именно произошло, но чуяла в воздухе страшную грозу. Много дней ее невестка ходила с вытянутым, испуганным лицом, и губы у нее дрожали, когда она, поручая бабушке караулить Мэри, сказала: «Мэри не разрешено выходить из дому, ни шагу за ворота, таков приказ отца». Мэри была теперь узницей, вот и все, а она ее тюремщицей. За бесстрастной маской старухина лица скрывалось злорадство, ее тешили опала и унижение Мэри. Она никогда не любила девушку, и видеть ее теперь постоянно за вязанием доставляло старухе глубочайшее наслаждение. Размышления ее были прерваны приходом миссис Броуди. Глаза мамы пытливо остановились на Мэри. «Ты уже закончила пятку?» — осведомилась она сделанным интересом. «Да, почти», — ответила Мэри. Ее бледное лицо сохраняло тоже неподвижное выражение равнодушной апатии. «У тебя отлично идет дело. Ты обеспечишь отца запасом чулок на всю зиму. Можно мне на минутку выйти в сад?» Мама сделала вид, что смотрит в окно. «Дождик накрапывает, Мэри. Я думаю, лучше тебе сейчас не выходить. К тому времени, когда вернется Несси, дождь, может быть, пройдет, и вы с ней погуляете за домом». Жалкая дипломатия. Воля отца, которую ей подносили либо в виде таких отказов под разными благовидными предлогами, либо в виде возвышающих душу цитат из Священного Писания, сетью опутывала Мэри вот уже 6 недель. 6 недель, из которых каждая казалась годом долгих-долгих дней. Мэри была так забита, сопротивление в ней настолько ослабело, что она теперь шагу не решалась сделать, не спросив разрешения. «А к себе в комнату? Мне можно сходить ненадолго?» — спросила она глухо. «Ну, конечно, Мэри. А если тебе хочется почитать, возьми вот это». И миссис Броуди насильно сунула в руки дочери, медленно выходившей из комнаты, переплетенный сборник проповедей Сперджина, лежавший наготове на буфете. Как только Мэри вышла, обе женщины обменялись взглядами, и мама сделала едва заметный знак головой. Старуха тотчас же поднялась, без сожаления расставшись с теплым местечком у камина, и заковыляла в гостиную, где уселась у окна, представлявшего удобный наблюдательный пункт, так как из него видно было всех, кто выходил из дому. Так исполнялся приказ Броуди о постоянном надзоре за Мэри. Не успела миссис Броуди и минуты пробыть на кухне, как ей пришла в голову новая мысль. Она подумала, кивнула сама себе головой, решив, что сейчас представляется случай выполнить распоряжение мужа. И, подобрав юбки, поднялась по лестнице наверх в комнату Мэри, чтобы наставить ее на путь истинный. «А я пришла поболтать с тобой», — сказала она весело. «Последние 2-3 дня нам с тобой совсем не пришлось разговаривать». «Да, мама». Миссис Броуди испытующе посмотрела на дочь. «Прозрела ли ты уже, Мэри?» — спросила она с расстановкой. Мэри знала, что за этим последует одна из тех благочестивых бесед, которые ее мать недавно ввела в обиход. Эти наставления на путь истины вначале доводили Мэри до слез или до гневного возмущения. Никогда они не улучшали ее душевного состояния, а сейчас уже отскакивали от ее ушей. Эти возвышающие душу беседы нестерпимо надоели Мэри за время ее заключения, но их, как и все другие виды высокопарных увещаний, ей навязывали насильно. Они сыпались на ее голову, как попреки, при всяком удобном случае. Объяснялось все это очень просто. В заключении того злосчастного семейного совета в гостиной Броуди зарычал на жену: «Она твоя дочь, и это твоя обязанность внушить ей, что она должна быть послушной. Если ты этого не сделаешь, то, клянусь Богом, я ее опять начну учить ремнем, и тебя тоже заодно». «Утвердилась ли ты уже на стезе добродетели, Мэри?» — серьезно допытывалась мать. «Не знаю», — ответила Мэри подавленно. «Ох, вижу, что ты еще не достигла ее», — тихо вздохнула миссис Броуди. «А каким утешением было бы для отца и для меня, если бы мы увидели тебя полной веры, кротости и покорности родителям?» Она взяла вялую руку Мэри в свои. «Ты знаешь, дитя мое, что жизнь коротка, а что если нам внезапно придется предстать перед троном Всевышнего такими недостойными, как сейчас, что тогда? Вечные муки, и тогда уже поздно будет каяться. О, как бы я хотела, чтобы ты увидела свои заблуждения, чтобы ты поняла, как тяжело мне, твоей родной матери, которая все для тебя сделала. Твой отец винит меня за то, что ты все еще ходишь с таким упрямым и холодным видом, как замороженная. Боже мой! Но я ведь готова сделать для тебя что угодно. Я даже готова пригласить как-нибудь днем, когда отца нет дома, его преподобие, мистера Скотта, чтобы он сам поговорил с тобой. Недавно я прочитала такой утешительный рассказ об одной своенравной женщине, которую служитель Господа наставил на путь истинный». Мама с похоронным видом вздохнула и, сделав долгую выразительную паузу, спросила: «Скажи мне, Мэри, что у тебя на сердце?» «Я бы хотела, чтобы ты дала мне побыть одной, мама», — сказала Мэри тихо. «Мне не здоровится». «Так значит, ты не нуждаешься ни в матери, ни даже в самом Всевышнем», — сказала, засопев носом, миссис Броуди. Мэри с отчаянием смотрела на нее. Она так ясно видела слабость матери, ее глупость и беспомощность. Все это время она тосковала по такой матери, которая могла бы открыть душу, которая могла бы прильнуть и крикнуть ей: «Мать, ты прибежище для моего истерзанного, наболевшего сердца! Утешь же меня, возьми от меня мою муку, укрой меня, как плащом своей любовью, заслони меня от стрел горя». Но мама, увы, была не такой матерью. Не глубокая, зыбкая, как вода, она только отражала вездесущую тень того, кто был сильнее ее. На нее бросала мрачную тень гора, зловещее присутствие которой нависло постоянной грозной тучей над ее прозрачной душой. Самый тон этих благочестивых бесед был лишь эхом категорического приказа мужа. Ей ли было говорить о страхе перед вечностью, когда этот страх был ничто в сравнении с ее страхом перед Броуди? Для нее существовало лишь одно — несокрушимая твердость воли ее бешеного мужа. Горе, горе ей, если она не будет покорна этой воле. Она была, конечно, ревностной христианкой со всеми вытекающими отсюда верованиями и почтенными убеждениями. Как полагалось, аккуратно ходила по воскресеньям в церковь и даже иногда, если удавалось улизнуть от домашних обязанностей, посещала еженедельные вечерние собрания верующих. Она осуждала тех, кто употреблял грубые выражения или чертыхался, и этим полностью исчерпывались ее притязания на благочестие. А когда она отводила душу за чтением, то всегда выбирала только такие добродетельные романы, которые в последней главе доставляли безгрешной героине очаровательного и благочестивого мужа, а читателю — чувство высокого нравственного удовлетворения. Но она столько же была способна поддержать дочь в критический период ее жизни, сколько дать отпор Броуди в минуты его гнева. Все это Мэри отлично понимала. «Так ты не скажешь мне, Мэри?» — продолжала приставать миссис Броуди. «Хотела бы я знать, что творится в твоей упрямой голове». Она была в постоянном страхе, не замышляет ли дочь втайне какой-нибудь рискованный шаг, который снова вызовет гнев отца. И в этом трепетном страхе она уже предвидела не только бичевание словами, но и то телесное наказание, которым он ей угрожал. «Мне нечего рассказывать, мама», — возразила Мэри уныло. Она знала, что если только попытается облегчить душу, мать тотчас остановит ее отчаянным воплем протеста и, заткнув уши, убежит из комнаты. Мэри, казалось, уже слышала, как она, убегая, кричит: «Нет-нет, замолчи, ни слова более, я не хочу этого слушать, это неприлично». И она с горечью повторила: «Да нет же, мне нечего тебе сказать». «Но ты ведь о чем-то думаешь все время. Я по твоему лицу вижу, что думаешь», — настаивала миссис Броуди. Мэри вдруг посмотрела матери прямо в глаза. «Иногда я думаю о том, что была бы счастлива, если бы могла уйти из этого дома навсегда», — сказала она резко. Миссис Броуди в ужасе подняла руки к небу. «Мэри, что за речи? Ты должна Бога благодарить за то, что у тебя такой дом. Хорошо, что отец не слышит, он бы никогда не простил такой черной неблагодарности». «И как ты только можешь это говорить?» — закричала в выступлении Мэри. «Ведь ты должна чувствовать то же, что и я. Нам с тобой никогда не было хорошо в этом доме. Неужели ты не чувствуешь, как он давит нас? Он словно часть отцовской жесткой воли. Вспомни, вот уже полтора месяца я не выходила на улицу, и чувствую, что я... «Я совсем больна», — заплакала она. Миссис Броуди с удовлетворением встретила эти слезы как знак покорности. «Не плачь, Мэри», — уговаривала она девушку. «Конечно, ты уже жалеешь о том, что говорила такие непристойные глупости о великолепном доме, в котором ты имеешь счастье жить. Когда отец его выстроил, во всем Ливенфорде только и речи было, что об этом доме». «Да», — всхлипывала Мэри, — «и о нас тоже все говорят. Это отец виноват, что мы не похожи на других людей и к нам относятся не так, как к другим». «Еще бы!» — с важностью подхватила миссис Броуди, — «потому что мы выше других». «Ах, мама, никак ты не хочешь понять меня. Отец нас запугал, чтобы мы жили по его указке. Я чувствую, он нас доведет до какой-нибудь беды. Он хочет, чтобы мы держались в стороне от всех. У нас нет друзей. Я никогда не имела возможности повеселиться, как другие девушки. Я была всегда взаперти». «Так и надо», — перебила ее мать. «Так именно и должна воспитываться девушка из порядочного дома. По твоему поведению видно, что тебя еще мало запирали». Мэри, словно не слыша, смотрела, как слепая в пространство, додумывая свою мысль до горького конца. «Я была в тюрьме, во тьме», — шептала она про себя. «А когда вышла из нее, я была так ослеплена, что сбилась с пути». Выражение полной безнадежности медленно разливалось по ее лицу. «Нечего бормотать что-то непонятное», — резко прикрикнула на нее мать. «Если не можешь честно и откровенно поговорить с матерью, так не говори вовсе. Подумать только. Ты бы Бога благодарила за то, что есть люди, которые о тебе заботятся и держат тебя дома, чтобы уберечь от греха». «Греха? Немного я нагрешила», — глухо отозвалась Мэри. «Мэри! Мэри!» — укоризненно воскликнула мать. «Не отвечай так угрюмо. Будь весела и трудолюбива. Да оказывай больше почтений и покорности родителям. Ты должна краснеть от одной мысли, что за тобой бегают молодые люди, бог знает какого происхождения. Ты должна охотно сидеть дома, чтобы от них избавиться, а не то, что постоянно ходить с таким угрюмым видом. Боже, как подумаю, что тебе грозило!» Мама замолчала из скромности и добродетельно содрогнулась, придвигая поближе к Мэри проповеди Спёрджена. Закончив свою речь на самой высокой патетической ноте, она встала и, отступая к дверям, сказала с ударением: «Почитай вот это, дочь моя. Это принесет тебе больше пользы, чем всякие пустые разговоры, которые ты могла бы услышать вне дома». Затем она вышла, прикрыв за собой дверь очень тихо, в унисон набожным мыслям, занимавшим ее ум. Однако Мэри не прикоснулась к так настойчиво предложенной ей книге. Она безнадежно глядела в окно. Тяжелые тучи закрывали небо, быстрее приближая к вечеру короткий октябрьский день. Мелкий, но упорный дождик туманил окна. Ни малейшего ветерка. Три серебряные березы, уже облетевшие, стояли тихо в унылой задумчивости. Мэри последнее время так часто на них смотрела, что уже изучила их во всяком настроении и думала о них, как о каком-то своем родном. Она наблюдала, как они теряли листья. Каждый лист падал тихо, медленно, трепеща, как последняя утренняя надежда, и с каждым листом Мэри теряла частицу веры. Эти три дерева превратились для нее в какой-то символ, и пока они были одеты живыми листьями, она не отчаивалась. Но вот облетел последний лист, и в этот вечер березы, как ее душа, были обнажены, окутаны лишь холодным туманом, погружены в глубокую, безнадежную печаль. Ребенок жил в ней. Она ощущала, как он шевелится, с каждым днем все энергичнее. Ребенок жил, двигался, но знали о нем лишь она да Деннис. Беременность ее оставалась незамеченной. Вначале Мэри очень заботилась о сохранении тайны, и это была нелегкой задачей, но сейчас она о ней как-то не думала. Голова ее была занята более серьезными и жуткими мыслями. Однако, сидя в этот вечер у окна, она вспомнила, как первое движение ребенка внутри разбудило в ней щемящие чувства, не страха, а жадного томления. Точно молния осветила оно темное пространство ее души, и ее охватила страстная любовь к будущему ребенку. Эта любовь поддерживала ее часто в тяжелые часы, помогала храбро переносить горе. У нее было такое чувство, что страдает она теперь ради ребенка, и чем больше она будет страдать, тем больше будет вознаграждена потом его любовью. Но все это было, как ей казалось, очень давно, когда надежда еще не окончательно ее покинула. Тогда она еще верила в Денниса. Она не видела его с того дня, как ездила в Деррак. Сидя под домашним арестом по воле отца, она прожила 6 нестерпимых недель, не видя Денниса. Иногда ей казалось, что его фигура мелькает перед домом. Часто по ночам она чувствовала, что он где-то здесь, близко. Раз она проснулась с криком от легкого стука в окошко. Но теперь она считала, что все это только плод ее расстроенного воображения, и была твердо убеждена, что Деннис ее бросил. Да, он покинул ее, и она никогда не увидит его больше. Она жаждала, чтобы поскорее наступила ночь, и принесла ей сон. В первое время она не могла спать, потом, к своему удивлению, стала засыпать крепко, и ей часто снились дивные сны, исполненные блаженства. Во сне она всегда бывала с Деннисом в каком-то волшебном царстве. Они открывали вдвоем залитую солнцем страну с веселыми старинными городами, жили среди смеющихся людей, которые питались странной экзотической пищей. Эти радостные видения, как предзнаменование счастливого будущего, одно время тешили и ободряли Мэри. Но все это уже отошло в прошлое. Она не хотела больше несбыточных грез. В том сне, которого она жаждала, ее не посетят видения. Она решила убить себя. Ей живо вспомнились слова, сказанные ею Деннису на Деркском вокзале. С бессознательным жутким предчувствием она сказала ему, что сделает это, если он покинет ее. У нее осталось одно прибежище — смерть. Никто не знал, что она прятала у себя в спальне пакетик лимонной соли, стащенный с верхней полки в чулане за кухней. Сегодня она ляжет спать, как всегда, а утром ее найдут в постели мертвой. Ее ребенок живой, но еще не живший, тоже умрет, и это самое лучшее для него. Они похоронят ее вместе с нерожденным ребенком в сырой земле, и все будет кончено, и для нее настанет покой. Она встала, отперла ящик. Да, пакетик цел. Не дрогнувшими пальцами она немного отогнула бумагу в одном конце белого пакетика и смотрела на его содержимое, такое невинное на вид. Она машинально подумала, как странно, что эти невинные на вид кристаллики таят в себе такую грозную смертоносную силу. Но ей они не грозили. Ей они сулили милосердную помощь. Одно быстрое движение, и они дадут ей возможность освободиться от беспросветного рабского существования. Глотая их, она судорожным глотком как бы хлебнет последний горький осадок жизни. Она хладнокровно подумала, что надо будет, уходя наверх спать, захватить с собой в чашке воды, чтобы растворить кристаллы. Мэри положила на место пакет, закрыла ящик, потом, воротясь к окну, села и снова принялась вязать. Надо кончить сегодня чулок отцу. Подумав об этом, она не ощутила никакой ненависти к нему. В ней как будто умерли все чувства. Отец с того дня ни разу с ней не заговаривал. Рука его зажила, его жизнь шла без перемен, и после ее смерти будет идти так же, с той же неукоснительной размеренностью, в том же надменном равнодушии, и так же мать будет ублажать его и рабски служить ему. Мэри на мгновение перестала вязать и выглянула в окно. Несси возвращалась из школы. В душе Мэри проснулось сострадание к впечатлительной сестренке, которая в последнее время словно заразилась от нее печалью. Ей было жаль оставлять Несси. Бедная девочка, она будет совсем одинока. Но странно, маленькая фигурка не вошла в калитку, а остановилась, и в сгущавшихся сумерках видно было, как она делала какие-то непонятные настойчивые знаки. Это была не Несси, а какая-то другая девочка, которая упорно стояла под дождем и махала кому-то наверх рукой выразительно и вместе с тем таинственно. Мэри внимательно вглядывалась в нее, но как только девочка это заметила, она перестала делать знаки и убежала. Показались двое прохожих и скоро скрылись из виду. Улица снова была пустынна и темна. У Мэри вырвался вздох, рассеялась смутная, неосознанная надежда. Она машинально протерла глаза и безмолвно закрыла их руками. Но вот она отняла руки и тотчас же снова увидела девочку, еще усерднее, еще настойчивее делавшую ей знаки. Мэри глядела, ничего не понимая, потом, решив, что она жертва какой-то странной галлюцинации, и ожидая, что видение исчезнет так же мгновенно и магически, как появилось, она медленно, недоверчиво открыла окно и высунулась наружу. Тотчас же из неясного мрака полетел какой-то круглый предмет, брошенный безошибочной меткой рукой, ударился о плечо Мэри и с глухим стуком упал на пол, а улица в ту же минуту опустела. Мэри машинально закрыла окно и села. Она сочла бы все происшедшее обманом чувств, если бы на полу у ее ног не лежал снаряд, пущенный в нее из надвигавшегося вечернего мрака, словно миниатюрный метеор, упавший с невидимого неба. Она пристальнее вгляделась в круглый предмет. Это было яблоко. Мэри нагнулась и взяла его в руки. Оно было гладкое, точно отполированное и теплое, как если бы его долго сжимали горячие человеческие руки. И, держа его на маленькой ладони, Мэри не понимала, зачем, собственно, она отложила вязание рассматривать такой пустячный предмет. Это было яблоко сорта ранет, королевский ранет. И вдруг молнией мелькнуло в памяти Мэри замечание, сделанное как-то раз Деннисом. «У нас дома все любят яблоки», — сказал он, «и в кладовой у нас всегда стоит бочонок королевского ранета». Под влиянием этого внезапного воспоминания Мэри, до тех пор в недоумении смотревшая на яблоко, начала внимательно его разглядывать и с удивлением, с растущим волнением заметила слабый надрез, сделанный, очевидно, тонким лезвием вокруг всего яблока. На ее серовато-бледных щеках вспыхнул жаркий тревожный румянец. Она дернула сухой черешок, сохранившийся у яблока, и мгновенно снова побледнела. Вся кровь отлила от ее лица, когда круглая, белая, аккуратно обрезанная сердцевина крепкого плода легко вынулась вместе с черешком и осталась в ее пальцах. А в пустой середине яблока оказалась туго забитая туда свернутая в трубочку тонкая бумага. С сумасшедшей быстротой нервные пальцы Мэри ощупью извлекли и развернули трубочку. И вдруг ее бешено колотившееся сердце чуть не остановилось. Письмо от Денниса. Он пишет ей, он ее не покинул. Неверящими безумными глазами Мэри жадно смотрела на это письмо, дошедшее до нее так же вовремя, как помилование к осужденному насмерть. Она лихорадочно принялась читать. Увидела, что письмо писано почти 2 недели назад, что оно полно горячей нежности. И великая радость, как внезапный яркий свет, ослепила ее неожиданностью, согрела своими лучами. Слова письма сияли перед ее глазами, их смысл проникал в ее сердце, как жаркое тепло проникает в ледяное застывшее тело. Каким безумием было не доверять Деннису! Он все тот же ее Деннис, и он любит ее. Он любит ее, старался изо всех сил увидеть ее и даже пытался раз ночью просунуть свое письмо в окно. Значит, недаром она чувствовала, что он близко. Ее глупый крик со сна спугнул его. Но все это не имеет значения теперь, когда пришла радостная весть. С бьющимся сердцем прочла Мэри в письме, что он уже снял домик в Гаршейке. Можно будет переселиться туда к 1 января. Коттедж называется «Остров роз». Летом он похож на беседку, увитую розами. Зимой это теплое, надежное убежище, которое приютит их обоих. Деннис делает все, что в его силах, и ничего не боится. Мэри была безмерно тронута. Как он старается ради нее. Он писал, что явился бы за ней открыто, но не все еще готово. Раньше, чем предпринять смелый шаг, им нужно иметь кров над головой, дом, в котором они смогут укрыться. А до тех пор он ради Мэри будет осторожен. Да, ей придется потерпеть еще немного. Подождать, пока он закончит последний осенний объезд района и будет иметь возможность всецело посвятить себя ей. Тогда он возьмет ее к себе навсегда, будет о ней заботиться, создаст ей радостную и безопасную жизнь». Глаза Мэри затуманились счастливыми слезами, когда она читала все эти обещания. Может ли она подождать? Она должна ждать. Она все стерпит, раз она теперь уверена, что в конце концов Деннис возьмет ее к себе. Дочитав письмо, она с минуты сидела неподвижно, словно неожиданное радостное потрясение превратило ее в камень, в мраморную статую. Но постепенно кровь быстрее потекла по ее жилам. Таинственные токи, рожденные волнующими словами письма, пронизывали все ее существо. После длившегося целую вечность бесчувствия, подобного смерти, она снова ожила, и, как у ожившей Галатеи, кожа ее приобрела теплый оттенок, розовело лицо, тело, руки. Глаза ярко засверкали, сжатые губы жадно полуоткрылись, и застывшая на лице печаль преобразилась в стремительную, бурную радость. Как человек, забытый на необитаемом острове, измученный бесконечным тщетным высматриванием судна на горизонте, давно оставивший надежду и вдруг увидевший возможность спасения, Мэри испытывала невероятный восторг. Она почти отказывалась верить. Громкое биение воскресшего сердца, ликующей песни отдавалось у нее в ушах. Бескровные руки, державшие письмо, точно вливалась жизнь и энергия. Пальцы жадно схватились за лежавший рядом карандаш и торопливо забегали по оборотной стороне письма. Она написала короткую записку, сообщая, что здорова и что теперь, когда получила от него вести, счастлива. Она ничего не написала о перенесенных душевных терзаниях, о пропасти, чуть было не поглотившей ее. Она писала, что с радостью переберется в их домик, если он приедет за ней в декабре, и много раз благодарила за письмо. У нее не было времени написать что-нибудь, так как внизу на улице она в быстро гаснущем свете сумерек снова увидела девочку, терпеливой и выжидательно смотревшую в окно. «Это Роза. Наверное, Роза, та преданная ему сестренка, о которой он говорил как-то. Мэри готова была благословлять девочку. Вложив письмо обратно в яблоко, она подняла раму окна и, изо всей силы швырнув яблоко, следила, как оно летело в воздухе, и потом, дважды подскочив, упало на землю. Она смутно разглядела Розу, подбежавшую, чтобы взять его, видела, как она вынула письмо и спрятала его в карман жакетки, потом с триумфом помахала ей рукой и побежала прочь, весело жуя раздавленный ранет. С трепетом благодарного восхищения следила Мэри за детской фигуркой, которая уходила все дальше, шагая с таким же непобедимым и задорным видом, так же весело и смело, как Деннис. Мэри слегка улыбнулась, вспомнив бесшабашную игру Розы на рояле, но тотчас рассердилась на себя. Не глупо ли по каким-то гаммам судить об этой бесстрашной посланнице Денниса? Она, наконец, встала и блаженно потянулась всем телом. Она подняла руки над головой жестом бессознательного стремления к кому-то. Фигура ее точно выросла, голова откинулась назад, шея напряглась. Подняв глаза вверх, она точно хотела благодарить небо, и этот порыв благодарности незаметно перешел в призыв к будущему. Она снова жива, полна сил, новых надежд, нового мужества. Опустив руки, она неожиданно почувствовала, что голодна. Вот уже несколько недель она почти ничего не ела, заставляя себя только за столом, под взглядом отца, с трудом проглатывать немного пищи, которая казалась ей безвкусной. А сейчас, вместе с чудесным возвращением вкуса к жизни, к ней вернулся аппетит. Ребенок в ее теле двигался, бился, словно радуясь избавлению от смерти и благодаря ее за него. И когда Мэри ощутила внутри себя это слабое, беспомощное выражение благодарности, сердце ее внезапно дрогнуло жалостью. В страстном порыве раскаяния она бросилась к комоду, где спрятала лимонную соль, и с отвращением, взяв пакетик, сжала его в руке и помчалась вниз. Пробегая мимо полуоткрытой двери гостиной, она увидела сонно клевавшую носом бабку и с радостью убедилась, что часовой спит на посту, и, значит, Роза осталась незамеченной. Поспешно пройдя через кухню, она вошла в посудную и вместо того, чтобы бросить пакет обратно на полку, с отвращением высыпала его содержимое в раковину, откуда сильная струя воды из крана смыла его бесследно. Потом, с новым ощущением свободы, Мэри подошла к буфету, налила себе стакан молока и отрезала толстый ломоть холодного пудинга, оставшегося от обеда. Пудинг был такой вкусный и весь в сочных сладких изюминах. Мэри с наслаждением вонзила в него зубы. Молоко показалось ей глотком волшебного нектара, холодным, как тающие снежные хлопья. Она старалась продлить удовольствие, медленно прихлебывая его и подбирая последние крошки пудинга, когда в комнату вошла ее мать. Мисс Броуди с любопытством уставилась на Мэри. «Ты проголодалась?» — сказала она. «Хотела бы и я есть с таким удовольствием. Проповеди Сперджена вернули тебе аппетит. Отрезать и тебе кусок, мамы. Нет, его надо будет подогреть завтра, я обойдусь без пудинга». По обыкновению миссис Броуди всем своим видом давала понять, что Мэри поступает эгоистично, поедая пудинг, что ей самой хотелось его, но она добровольно жертвует собой для общего блага. Мэри почувствовала себя виноватой. При первом же глотке, который впервые за много недель доставил ей удовольствие, ей внушили, что она жадная. «Во всяком случае, я рада видеть тебя в лучшем настроении», — сказала мама, заметив ее смущенный вид. «Сохрани его до прихода отца. Я хочу, чтобы он видел, что я с тобой говорила». В передней послышались чьи-то легкие шаги. На этот раз действительно воротилась из школы Несси. Она вошла веселая, вся мокрая и блестящая от дождя, как молодой тюлень. «Дождь так и льет», — воскликнула она. «А я тоже хочу кусок пудинга и еще хлеба с вареньем». Мать ласково посмотрела на нее. «Как ты славно разрумянилась, дорогая! Вот такими я люблю видеть моих детей, а не бледными и скучными». Это был намек на Мэри, и чтобы еще больше наказать старшую дочь, мама принесла Несси не хлеб, а ломоть булки с маслом, посыпанной сверху тмином. «Тмин? Как вкусно!» — воскликнула Несси. И я заслужила это. Мэри, а у тебя сегодня вид лучше, как я рада. Ты скоро будешь такая же веселая, как я», — добавила она, посмеиваясь и прыгая вокруг. «А чем ты заслужила угощение, деточка?» — осведомилась мать. «А вот чем важно», — принялась объяснять Несси. «Сегодня к нам приходил школьный инспектор и во всех младших классах устроил устное испытание. Так он назвал это. И как ты думаешь, кто оказался первым?» «Ну кто же?» — спросила мама, затаив дыхание. «Я!» — взвизгнула Несси, размахивая булкой с тмином. «Молодчина, честное слово», — сказала мама. «Отец будет доволен». Она посмотрела на Мэри, словно хотела сказать: «Вот такая дочь — утешение для родителей». В сущности же ее ничуть не приводили в экстаз успехи Несси в науках. Они ее радовали лишь как верное средство привести в милостивое настроение ее супруга и повелителя. Мэри с нежностью глядела на сестру, вспоминая, как близка она была только что к вечной разлуке с нею. «Вот это замечательно!» — похвалила она ее и любовно прижала щекой к холодному и мокрому лицу Несси.